Утром он ровно без 5:09 явился в офис. И ровно в 9:55 секретарша пригласила его пройти к мистеру Стэнфорду. Тот с первого взгляда произвел на Фрэнка хорошее впечатление. Худой, еще моложавый, в роговых очках, он сидел за почти пустым письменным столом в просторном, светлом, аскетически убранном кабинете. За спиной Стэнфорда в углу стоял на высокой подставке, выполненный в масштабе 1:50, макет межконтинентального В-52. «Хелло!» — сказал Стэнфорд, привставая. Через стол, пожав Фрэнку руку, он указал ему на кресло и уставился на посетителя, что-то соображая. «Вот что!» — сказал он после короткого молчания, словно решившись. «Вот что, мистер Хартфилд, ваше письмо я получил. И письмо моего старого друга Стива Делонга тоже. Он писал о вас, как вы можете догадаться. Я очень внимательно ознакомился с тем, что вы сообщаете о своей работе, и что о вашей работе сообщил Делонг. Все это очень хорошо. И я не сомневаюсь, что вы хороший специалист. К сожалению, несмотря на все это, Боинг не может предоставить вам работу». Фрэнк даже не удивился в первый момент, словно именно этого ответа он и ждал. Но тотчас же его оглушила беспощадно четкая мысль. Он, Фрэнклин Хартфилд, пария. Неизвестно как и почему, но он, еще вчера вполне полноправный гражданин самой могущественной державы земного шара, стал вдруг заклейменным и неприкасаемым, подобно прокаженному где-то в глубинах Азии. Потом он заговорил и сам удивился, как спокойно звучит его голос. «Я понимаю, что, когда получаешь отказ, глупо требовать объяснений», — сказал он. «Но вы назвали мистера Делонга своим другом. Это дает мне право спросить у вас неофициально. Я случайно встретился вчера с одной из ваших служащих. Она говорит, что компания постоянно нуждается в специалистах. Вы не могли бы объяснить мне, что в конце концов со мной происходит?» «Могу, мистер Хартфилд», — кивнул Стэнфорд. «Я для этого вас и пригласил. Ведь отказ проще было бы послать по почте, не правда ли? Я так и сделал бы. Но раз Стив принимает в вас такое участие, считаю долгом объяснить вам ситуацию. Просто чтобы вы не блуждали в потемках, понимаете?» «Да, я понимаю, спасибо», — сказал Фрэнк. «Так вот в чем дело. Если говорить открыто и напрямик, мистер Хартфилд, если говорить по-мужски, то ваши возможности устроиться на работу в авиационной промышленности равны нулю». «Я, очевидно, не имею права сообщать вам об этом, но вы зачислены в категорию политически неблагонадежных лиц, которым в силу совершенно определенных инструкций органов национальной безопасности закрыт доступ к некоторым областям промышленности и науки, имеющим отношение к обороне страны. Теперь вы понимаете, почему Боинг вынужден отказаться от предложенных вами услуг?» «Понимаю», — повторил Фрэнк. Он помолчал, пытаясь собраться с мыслями. «Но, мистер Стэнфорд, здесь что-то явно не так. Если я считаюсь неблагонадежным, то почему меня не пригласит Сенатская комиссия и не расследует этого обвинения? Согласитесь, это противоречит всем юридическим нормам, насколько я имею о них понятие. Человеку не предъявляют никакого обвинения, и в то же время он становится парией». Стэнфорд молча пожал плечами. «Может быть, мне следует самому обратиться в комиссию?» «Не думаю», — сказал Стэнфорд. «Посоветуйтесь с адвокатом, но не думаю. В комиссию можно обращаться тогда, когда против вас публично выдвинуто то или иное обвинение. В таком случае вы имеете право потребовать расследования с целью восстановления своего доброго имени. Но если обратитесь вы, никто не станет вас слушать. Вы скажете, меня не принимают на работу, но это не повод для разбирательства. Вы скажете, я не пользуюсь доверием органов безопасности, но это опять-таки их дело, только их и ничего больше, и дело к тому же весьма секретное. Вы же не видели и не держали в руках никакого документа, не правда ли? Я, кстати, тоже его не видел. Мне сказали, точнее намекнули, и я счел своим долгом поставить вас в известность, чтобы избавить от лишних и бесполезных хлопот. В какие еще фирмы вы обращались? Спросите лучше, в какие я не обращался, — угрюмо сказал Фрэнк. Но видите, — кивнул Стэнфорд, — к сожалению, там были менее откровенные парни. Я не хочу вмешиваться, каждый действует сообразно своим принципам. Но ваша затея с пресс-конференцией была неосторожной. Очень, очень неосторожной. «А что мне оставалось делать?» — вспыхнул Фрэнк. «Мне надоели эти разговоры об осторожности. В конце концов, бывают моменты, когда на карту ставится что-то более важное, чем спокойная карьера». «Я понимаю вас», — медленно сказал Стэнфорд. «Но и вы должны понять, что за подобные вещи приходится платить». И если быть последовательным, вы не должны сейчас чувствовать себя несправедливо обиженным. «А я чувствую», — сказал Фрэнк. «Чувствую, потому что я за всю свою жизнь не сделал ничего, что шло бы вразрез с интересами моей страны, как я их понимаю». «Вот именно, как вы их понимаете. К сожалению, другие понимают их иначе. И вы в их числе?» — агрессивно спросил Фрэнк. Стэнфорд пожал плечами. «Это сложный вопрос, мистер Хартфилд. Во всяком случае, я уважаю вашу принципиальность. Иначе я просто не стал бы с вами разговаривать, вы понимаете?» «Спасибо», — усмехнулся Фрэнк. «Это все-таки утешение». «Да, пожалуй», — серьезно сказал Стэнфорд. — «Сознавать, что вы пострадали за свой собственный образ мысли, это действительно утешение. Значит, вы говорите, что обращались практически во все фирмы, связанные с вашей специальностью?» — «Практически да. Есть еще Хьюз Энджеринг, но...» — Стэнфорд сделал скептическую гримасу. «Да, там, пожалуй, нет смысла и пробовать», — сказал он. «Хьюз ведет очень секретные работы с новыми типами оружия, управляемые снаряды и тому подобное. Там контроль безопасности еще более строг». «Ну хорошо», — сказал Фрэнк. «Вы говорите, мне запрещено иметь дело с оборонными темами. Но ведь ваша фирма, насколько мне известно, работает и для гражданской авиации. Скажем, ваш новый реактивный лайнер 707. «Может быть, я мог бы...» «Нет», — Стэнфорд покачал головой. «Boeing Company в целом является предприятием, работающим для военного ведомства. Все наши департаменты и отделы подчинены одному статуту». Он взглянул на Фрэнка и побарабанил пальцами по столу. «Ну что ж», — сказал Фрэнк, поняв это как намек на конец аудиенции. «Простите, что отнял ваше время». «Ничего», — сказал Стэнфорд. «Я был бы очень рад сделать что-нибудь для протеже старика Стива, но... Скажите, каковы теперь ваши планы?» Фрэнк мрачно усмехнулся. «Студентам я здорово научился мыть посуду в ресторанах», — сказал он. «Придется вспомнить». «Нет, я спрашиваю серьезно. Дело вот в чем. Когда-то мы со Стивом работали в Авро Канада, и у меня до сих пор сохранились неплохие отношения с тамошними ребятами. Если бы вы захотели, я мог бы, пожалуй, кое-чем помочь вам в этом отношении. Авро ведет сейчас большую работу по гиперзвуковым машинам, а вы в последнее время, если не ошибаюсь, занимались как раз перехватчиками». «Вы что, предлагаете мне уехать из Штатов?» — удивленно спросил Фрэнк. «Я предлагаю вам трезво оценить ваше положение и ваши возможности в Штатах», — сказал Стэнфорд. «А решать, конечно, нужно вам. Словом, подумайте». Он встал и через стол протянул Фрэнку руку.